«Черт возьми, неужели он чувствует себя так же скверно, как я?» — подумал я, чувствуя, что я с величайшим трудом владею своими мыслями. Я услышал, как он свирепо крикнул, обращаясь, по-видимому, к Эль Антенуэну: «Отойди в сторону! Дай доступ воздуху! Господи, какой дым!» Он продолжал изучать надпись. Вдруг я снова услышал его голос, но звучащий значительно глуше. Мне показалось, что звуки также заволоклись дымом. «Антинеа!» — наконец, «Антинеа!» Но знаки не высечены в камне, они написаны охрой. Нет еще 10, может быть, даже 5 лет. «Ах!» — он схватился руками за голову и испустил дикий крик. «Это мистификация! Мы стали жертвой гнусной мистификации!» Я ответил ему с пошлым смешком. «Ладно, ладно, не надрывайтесь!» Он схватил меня за плечо и встряхнул. Глаза его расширились от удивления и смутного страха. «Вы с ума сошли!» — заревел он диким голосом. «Не орите так!» — ответил я с тем же смешком. Он еще раз посмотрел мне в глаза и, удрученный, уселся на гладкий камень напротив меня. У выхода из пещеры Эль-Антенуэн продолжал невозмутимо курить свою трубку. «Вы безумны, безумны!» — повторил приглушенным голосом Маранж. Внезапно он склонился над догоравшим костром, кидавшим последние отблески света на черные стены пещеры, и выхватил из него еще не сгоревшую связку травы. Внимательно осмотрев ее, он вновь отбросил ее в огонь и разразился пронзительным хохотом. «Ха-ха! Вот это ловко!» Шатаясь, он приблизился к Эль-Антенуэну и указал ему на костер. «Это конопля, да? Гашиш! Гашиш! Вот это ловко! Ха-ха-ха!» «Вот это ловко!» — повторил я, в свою очередь, раздражаясь хохотом. Эль-Антенуэн также сухо рассмеялся. Умирающий огонь освещал его закрытое покрывалом лицо с зловеще блестевшими огромными глазами. Прошло несколько секунд. Неожиданно Маранж схватил за руку Туарега. «Я хочу курить», — сказал он. «Дай мне трубку». Эль-Антенуэн с неизменным спокойствием исполнил просьбу моего спутника. «Ага, европейская трубка». «Ага, европейская трубка», — весело повторил я. «С какими-то инициалами. Это М, как будто нарочно. М, капитан Маранж, капитан Массон», — спокойно поправил Эль-Антенуэн. «Капитан Массон», — в голос подтвердил Маранж, и я за ним. Мы снова рассмеялись. «Ха-ха-ха! Капитан Массон! Полковник Флаттерс! Колодец Гараша! Его убили, чтобы отнять у него трубку, эту трубку! Это Сегер бен Шейх убил капитана Массона!» «Действительно, его убил Сегер бен Шейх!» — подтвердил по-прежнему невозмутимо спокойный Туарег. Капитан Массон отделился от экспедиции Флаттерса в поисках за колодцем, — смеясь сказал Маранж. И тогда туареги напали на экспедицию, покатываясь от смеха, продолжал я. Какой-то хагарский туарег схватил за узду лошадь капитана Массона, — продолжал Маранж, — а Сегейр бен Шейх держал за узду лошадь полковника Флаттерса, — подхватывает Эль-Антенуэн. Полковник пытается оттолкнуть туарега ногой, но Сегейр бен Шейх сносит ему саблей голову, — говорю я. Капитан Массон выхватывает из кобуры револьвер и стреляет в Сегейр бен Шейха. «Выстрел сносит тому 3 пальца на левой руке», — говорит Маранж. «Но...» Торжественно оканчивает Эль-Антенуэн. Сегейр бен Шейх ударом сабли раскраивает череп капитану Массону. Он удовлетворенно смеется, произнося эту фразу.